утрат. До меня, конечно, доходили слухи, но лично я никогда не свидетельствовал, что такое время и вправду существует. 9:50 воскресное утро. Подумать только. Я покончил с детсадовским юмором и уже собрался загнуть нечто сюрреалистическое по поводу разнообразных теорий, которые приходили мне в голову за последний месяц относительно времени, пространства и природы реальности, как вдруг Алиса расплакалась. «Алиса, прости меня, пожалуйста», — извинился я. «Я дурак. Не обращай на меня внимания. Ты тут ни при чем». Ответила она. Пока она рассказывала, что случилось, я был весь внимание. Брюс явился в субботу вечером домой с работы и спокойно заявил, что уходит от Алисы к другой женщине. Со стороны Алисы последовали слезы и крики, после чего ему хватило порядочности признать, что этой другой женщиной была Анжела, его начальница. А когда Алиса спросила, как давно это у них, он сказал только, что переезжает прямо сейчас, а за своими вещами зайдет попозже. Вот такие пироги, как говорится. Меньше чем за полчаса целых 5 лет совместной жизни превратились в пыль. Имея на руках всю эту информацию, я мог, наконец, приступить к роли лучшего друга и надежной опоры, какой была для меня в свое время Алиса, когда меня бросила Аги, и ничто не могло меня остановить. Моей прямой обязанностью было утешить ее и приободрить, но к собственному стыду я не чувствовал себя в состоянии справиться с этой задачей. Все, что приходило мне в голову, казалось либо глупым, либо бестактным. Для кого-то вроде Мартины вся эта чушь была бы как манна небесная, но Алису этим можно было только обидеть. Она заслуживала чего-то настоящего, а не бессмысленных банальностей. Но ничего иного у меня не было. Вот она, моя лучшая подруга, ей больно. И во всем английском языке не найдется слова, способного остановить эту боль. Но и штампы существуют на свете не без причины. Они нужны, чтобы заполнять паузы в разговоре. Тогда говорящий чувствует себя не таким беспомощным. Кроме того, они не вызывают дополнительного раздражения. Поэтому я представил, что бы сделала на моем месте Барбара Уайт. Во-первых, она задала бы ряд вопросов, пусть даже ответы на них очевидны, и так проявила бы свою заботу. «У тебя все в порядке?» «Нет, у меня все не в порядке, Вил. Я раздавлена. Совершенно раздавлена. Я и не думала, что со мной может такое случиться. Он говорил, что любит меня. Он говорил, что хочет на мне жениться. И говорил, что всегда будет меня любить. Он лгал мне». «Лгал!» Она снова расплакалась. В голове у меня было пусто, и дух Барбары Уайт опять взял надо мной верх. «Ну, тебе, наверное, нелегко. Поверить не могу, что он ушел. Алиса не замечала, какую бессмыслицу я несу. Ушел! Что мне теперь делать?» С тех пор, как он ушел, я ни к чему не притронулась. Вот сижу и реву. Кошка нагадила в ванной на пол. Мне надо готовиться к завтрашней встрече со старшим менеджером. Я собиралась сегодня покрасить кухню, а я ничего не могу делать. Она сардонически рассмеялась. А кошку я все равно ненавижу. Этой чертовке Брюс всегда нравился больше, чем я. Ну, раз он ушел, теперь она, наверное, будет любить тебя больше. Глубокомысленно заметил я. Алиса опять принялась плакать. Я выключил режим Барбары Уайт. Ни мне, ни Алисе лучше от него не становилось. Вместо этого я сделал то, что должен был сделать с самого начала. Решил положиться на мою природную способность видеть вещи такими, какие они есть. есть. И так же о них говорить. «Понимаешь, Алиса, — сказал я, забираясь обратно в кровать, — такие дела. Жизнь — это толстая старая задница».